Пятое общежитие. Я, конечно, знаю, где она, но как ты попал туда? Услышав про пятое общежитие, отношение девушки вмиг изменилось. Клавдий понятия не имел, что послужило катализатором для такой бурной реакции. Без понятия. Мне просто сказали, что именно там находится моя комната. Остальное я и сам не знаю. А что? Есть какие-то проблемы? Ну, ты новенький и не знаешь, но все, кто попадают в пятое общежитие, становятся. Даже не знаю, как сказать. Они становятся целью для издевательств. Не знаю, с чем это связано, но думаю, что с благосостоянием семьи. Чем богаче ребенок, чем легче ему получить место в хорошем общежитии. Для Клавдия эта новость стала шоком. Ему не хватает денег. Что за шутка? Раньше он хоть и был бедным сиротой, но теперь, когда сама правительница Вавилона взяла над ним опекунство, про какие финансовые трудности могла идти речь? Но больше этого, Клавдия удивил другой факт. Если с помощью денег можно купить место в лагере, то и все остальное в этом месте имеет свою стоимость. Начиная от хорошей оценки, заканчивая удобным диваном. В академии все решается деньгами. Именно про это и говорил Виктор. Мальчик попал в совершенно противоположную ситуацию. В Вавилоне коррупция строго контролировалась, но здесь все обстояло иначе, и это не могло не пугать. Однако вместе с страхом, у Клавдия пробудилось и другое чувство – азарт. Он должен был стать во главе лагеря. Если ему не под силу даже эта задача, то каким образом он сможет достичь свою цель? Глава 227. На границе Руди и Игдры. Глава 227. Узнав, что Клавдий попал в пятое общежитие, Анастасия начала отдаляться от него. Девушка не имела ничего против самого мальчика, но она не хотела стать целью насмешек. Когда люди поступают в лагерь, они сдают специальный вступительный тест, итоги которого и распределяют всех детей по общежитиям. Вместе с первым тестом, дети и получают первые баллы. На территории академии нельзя было использовать обычные деньги. Абсолютно все продавалось за баллы, которые ученики должны были зарабатывать своим собственным умом и трудом. Так как Клавдий попал в пятое общежитие, то Анастасия подумала о том, что тот плохо написал тест. Однако это было не так. Во-первых, мальчик даже знать не знал ни о каком тесте, а во-вторых, даже если он его проходил, то со своими знаниями, Клавдий определенно не попал бы в пятое общежитие. Получив некоторую информацию от Анастасии, Клавдий направился к своей комнате, где он будет жить на протяжении всего учебного года. В то время как в Вавилоне проходили важные политические и экономические события, Зен вместе с Сицилом и Бастит направлялись к Руди. Группа провела в пути уже больше 5 месяцев. В общей сложности ученого не было на родине больше 1,5 года. Изначально дорога не должна занимать больше года, но из-за плохих погодных условий и остановок, группе пришлось неоднократно изменять свой график. Не шевелись. Просто не шевелись. Опухшие, красные глаза и мешки под ними давали всем понять, что кто-то не спал несколько дней подряд. А ты не кричи. Я испугалась. Недовольная богиня хмыкнула и села в угол. Она была зла, ведь за последнюю неделю никто не обращал на нее никакого внимания. Да постой ты, мне почти удалось завершить эту руну. Если все испортится из-за тебя, то ты у меня попляшешь. Ученый был полностью сконцентрирован на рисунке. Полумертвый епископ еле поддерживал свою магическую силу. Он выглядел обессиленным. Его бледное лицо и трясущиеся руки прекрасно передавали его нынешнее состояние. «Вы уже совсем обезумели из-за этой чертовой руны. Не спать целую неделю, ради одного эксперимента, да вы просто чокнутые». Бастит тоже была на нервах. Она ненавидела скуку, но к ее сожалению богиня попала к самым настоящим фанатам науки. «Цыц, ты понимаешь, что мы стоим на пороге великого открытия?» Закончив эту чертову руну, я смогу увековечить свое имя. Сицил не меньше Зина жаждал новых знаний. Без талантливого епископа ученый не смог бы достичь подобных феноменальных результатов. Хотя они до сих пор не создали рабочую руну, но концепция почти полностью была готова. Бастет нечего не оставалось, кроме как замолчать. Вот в такие моменты она всем сердцем жалела, что пошла вместе с ними в поход. Это было настолько скучно, что даже уединенная медитация казалась ей увлекательным занятием. Прошло несколько минут. Сицил делал все возможное для стабилизации, а Зен быстро искал все недостатки. Однако вскоре из рисунка начал появляться дым, а после нескольких секунд свиток превратился в пыль. «Са-ть! Мать твою! Да что с этой руной не так? Я делаю все правильно, но она не хочет работать как следует». Ученый больше не мог сдерживаться. Он начал ругаться, как и подобает настоящему мужику. Баст, которая все время сидела в углу, начала смеяться над еще одной провальной попыткой мучеников. Ради этого момента стоило потерпеть. Богиня обожала смотреть на их разочарование лица. «Ха-ха-ха, это уже 26-я попытка, а вы не сдаетесь, мальчики. Хотите, я вам холодную воду принесу?» Эта непослушная кошка неоднократно издевалась над бедными изобретателями, но из-за огромной силы Зен никак не мог ее наказать. «Ох, любишь же ты злорадствовать. Я вот честно не понимаю, почему тебе так нравится видеть наши неудачи?» Сицил тоже не был святым. Его нервы находились на пределе. Все началось с того момента, как Баст освободила всех девушек, которых епископ тщательно отбирал. Сначала Сицил хотел возразить, но вспомнив слова Лада, он замолчал. Каким бы сильным ни был маг 9-го уровня, да бога ему ой как далеко. Вы игнорируете настолько милое создание, как я. Именно поэтому у вас нечего и не получается. Вот-вот. Громко смеясь, ответила богиня. Она ставила себя выше Сицила и Зина, и жестоко издевалась над ними. «Господин епископ, мы добрались до границы Эрудии. Сейчас здесь идет сражение, думаю, нам стоит немного подождать и лишь после этого продолжить наше путешествие». Услышав заявление одного из помощников, Зен сильно обрадовался. После 1,5 года путешествия, он смог добраться до родных краев. Сейчас они хотели пересечь границу со стороны Игдры, но из-за военных действий продолжать путь было немного опасно. Черт с ними, я епископ Святой Церкви, да все они должны остановить сражение, когда видят мой флаг. Продолжим двигаться вперед, я должен добраться до места назначения как можно быстрее. Характер епископа ничуть не изменился, он как и был хладнокровным, так и остался таковым. «Как прикажете». Слуга не смел перечить Сицилу, он тут же отправился исполнять его указания. «А ты не боишься нападения?» Бастет просто насмехалась над епископом. «Никто в здравом уме не посмел бы напасть на столь важного посланника Святой Церкви Света. Пусть попробуют. Я из в порошок сотру. Мне надоело ждать». Из-за неудачи с рунами, Сицил полностью переключился на артефакты. Его единственной целью осталось добраться до Вавилона и забрать все ценности себе. Ох, какие мы важные. Хотя, у тебя есть право быть таким. Не каждый в твоем возрасте сможет достичь 9-го уровня в магии света. Видя, какие таланты растут у церкви света, Баст не могла не нахмуриться. В Великом Египте таких людей, как Сицил, лелеяли бы как зеницу ока, а в церкви таких талантов несколько десятков. Я услышал похвалу от самой Баст. Боже мой, я запомню этот день навеки. Довольный Сицил сел в свое любимое кресло и начал смотреть на поля боя. Когда сражающиеся стороны увидели герб Церкви Света, они сразу же уступили дорогу. Никто не смел становиться врагом столь сильной организации. Господин Матрица, к нам направляются несколько карет с символикой Святой Церкви. Каковы будут ваши приказания? Стоя на высокой стене, приемный отец Зина наблюдал за полем боя. «Церковь Света, что они здесь делают? Не мешайте им, не хватало еще и против них войну начинать. Нам и союза сполна хватает». Глава 228. Проход. Глава 228. Матрица не испытывал никаких проблем в войне против Игдры. У великого герцога все было схвачено, оборона стояла крепко, солдаты имели сильный боевой дух, а снабжение было налажено. В общем, У армии Игдра не имелось никаких шансов на победу в этой войне, господин Матрица. Конвой дошел до городских ворот. Нам пропустить их внутрь. Из-за появления епископа, сражение пришлось закончить обеим сторонам. Игдра не смела провоцировать церковь света, как, впрочем, и Рудия. Открыть ворота. Впустите их внутрь. Они недолго задержатся в этой крепости. Служители Бога не сильно любят войну и кровь. Многие в Рудии недолюбливали церковь света, Матриция тоже не был исключением. Великий герцог больше остальных знал про темные делишки этой организации, так что он прекрасно понимал, на что они способны. Сицил и Зен знать не знали о диалоге Матриция и охранника. Они просто ждали момента, когда их впустят в крепость. Как и предполагал великий герцог, епископ не собирался останавливаться в этом месте. Все внимание Сицила было приковано к артефактам и Вавилону, а остальное его мало интересовало. «Сколько времени нам понадобится, чтобы добраться из этой крепости до места назначения?» В общей сложности Зен провел в пути больше 1,5 года. Поэтому ученый жаждал вернуться домой больше всех остальных. Однако с появлением Бастит возникли дополнительные проблемы. Она была на уровне Бога, и Зен понятия не имел, сможет ли Виктор справиться с ней. Если мы будем двигаться с таким темпом, то около месяца. Вообще конвой имел очень большую скорость, ведь они не останавливались ночью на отдых. У магических животных имелись свои переносные повозки, и каждый день они менялись между собой. Вообще выносливость этих существ удивила ученого. Но так как Зен не проводил испытания про манну, он не мог делать никаких выводов. Еще месяц. Хорошо, мы можем продолжить наши испытания. Услышав заявление епископа, Бастит почти начала реветь. Ее кошачьи ушки опустились вниз, а она сама сделала кислую моську. Вообще богиня выглядела просто великолепно. Длинные ноги, третий размер груди, красивые зеленые глаза и прекрасные черты лица делали из Бастит истинную красавицу. Даже Зен и Сицил были вынуждены признать этого. «Вы меня обижаете. Так нечестно. Я нечего не понимаю, а вы даже не пытаетесь мне объяснить, что и как. Все, я обиделась». Надув щеки, богиня села в угол и начала злобным взглядом смотреть на ученого и епископа. Если бы Зен не знал про ее возраст, то он ошибочно посчитал бы ее подростком. Хотя лорду нравилось такое поведение в девушках. Это делало общение веселее. Только вот Сицил считал иначе. Епископ всем сердцем недолюбливал богиню, и у него были причины для этого. Время шло довольно быстро. Ученые и компания двигались в сторону Вавилона, попутно замечая некоторые странности. Зен особенно сильно интересовался последними событиями из города, ведь случиться могло всякое. Например, кто-то попытался отобрать у Анжелики власть или еще хуже, попытался ее убить. Зен даже не хотел думать о подобном. Господин епископ, впереди стоит армия, которая перекрывает проход в ущелье. Они не впускают никого внутрь. Какие будут указания? За последний месяц путешествия Зен и Сицил недалеко продвинулись в изучении рун, так что у них было плохое настроение. Особенно это касалось ученого. Не стоит провоцировать солдат. Я же говорил, что знаю секретный проход, который сможет доставить нас прямиком в город. Направимся к нему. Только с таким количеством людей будет невозможно пробраться незамеченным. Зен наконец начал задействовать свой план. Сперва он должен был использовать тайный проход спецназа и заманить Сицила в Вавилон. После этого он должен был встретиться с Виктором и разобраться с епископом. Только вот план был не слишком надежным, однако ученому нечего не оставалось, кроме как следовать ему. «Ах да, ты же говорил про какой-то проход. Ладно, я и ты отправимся туда одни. Из всех моих сопровождающих, я обладаю самой большой силой. Думаю, Басти тоже пойдет с нами. Так что нам не о чем беспокоиться». Группа из 3 человек сможет легко пробраться незамеченным. Сицил сделал правильный ход. Наконец-то, хоть какое-то развлечение. Богиня с особым воодушевлением приняла идею епископа и вышла наружу. Она долгое время скучала, и наконец у нее появилась хоть какая-то миссия. Тогда отправляемся. Чем раньше, тем лучше. Сицил не особо беспокоился об Астит, ведь та была богом, а это значит, что она не сможет напасть первой. Если он не будет провоцировать ее, то нечего страшного не случится. Выйдя из экипажа, Зен начал идти к секретному проходу. Он надеялся, что старые стражники смогут узнать его и не станут задавать дополнительных вопросов. Иначе ученому будет невероятно сложно оправдаться перед Сицилом. После 20 минут ходьбы группа дошла до одинокого склона. Именно в этом месте и находился секретный проход. Стоп! Я чувствую запах людей. Вдруг Баст остановила продвижение и стала смотреть в одну точку. Значит, тайный проход уже обнаружили. Ладно, нечего не поделаешь. Придется прорываться силой. Несколько магических кругов появились под ногами Сицила. Епископ готовился к нападению. Нет, не делай этого. Дай мне проверить, все ли в порядке. Несколько моих подчиненных должны были охранять проход. Если это они, то нам незачем их убивать. Зен придумал самую нелепую отговорку, но епископ не заподозрил ничего странного. Это все было из-за того, что Сицил полностью доверял ученому. А вот Бастит сразу же напряглась. Она, конечно же, не поверила словам ученого, но не стала нечего предпринимать. Богине нравился Зен, а вот Сицил явно был ей не по душе. Так что она дала ученому шанс. Понимая, что ни епископ, ни богиня не собираются ему мешать, лорд медленным шагом направился к проходу. Несколько солдат смотрели на него и готовились в любую секунду открыть огонь. Не сильно толкнув дверь, Зен вошел внутрь секретного прохода. «Всем успокоиться, это я. Не говорите нечего, просто внимательно посмотрите на мое лицо». Видя форму солдат и знак спецназа на нем, ученый быстро среагировал. Одно неверное движение, и его жизнь была бы закончена. Спецназовцы не ожидали таких слов от незваного гостя. Они, конечно, не отвели оружие в сторону, но стали рассматривать лицо лорда. Однако даже после некоторого наблюдения, спецназовцы не смогли опознать ученого. Дело было в том, что после пропажи Зина, в Вавилоне многое изменилось. Были набраны дополнительные силы спецназа, а также увеличена армия. Неудивителен тот факт, что новобранцы не опознали пропавшего лорда. Глава 229. Священная стрела. Глава 229. Смотря на реакцию спецназовцев, ученый начал сильно волноваться. Он не мог видеть лица солдат, ведь они были скрыты под масками, однако молчание военных заставило его нервничать. «Назовите себя. Никто, кроме военных и высшего руководства, не знает про этот проход. Обычный гражданский не смог бы попасть сюда». Голос спецназовца был холоден как лед. Зен впервые за долгое время почувствовал страх. Страх того, что власть в Вавилоне могла смениться, и теперь его ждет неминуемая гибель. «Назвать себя. Мое имя Зеннастиль. Я являюсь вашим лордом, который некоторое время не находился в Вавилоне. Вижу, вы не смогли опознать меня, однако я надеюсь на вашу поддержку. Сейчас очень сложная ситуация. Снаружи этого места стоят два человека, которые обладают огромной силой. Мне нужно немедленно связаться с Виктором и Анжеликой. Понимаю, что вам сложно поверить мне на слово. Однако приведите сюда моего дворецкого, или любого из министров». Сказать, что спецназовцы были шокированы, просто нечего не сказать. Они были элитой армии и не могли поверить словам чужого человека просто так, но слова про Виктора заставили их немного задуматься. «Оставайтесь здесь. Я сейчас же отправлю гонца, чтобы мистер Виктор как можно быстрее прибыл в это место. А что касается тех двух незнакомцев, пусть они пока остаются снаружи. Если вы тот, за кого себя выдаете, то вам наверняка будет известно про ловушку в этом месте». Конечно, Зен знал об этом. Именно он дал приказ использовать огромное количество взрывчатки, чтобы заминировать весь секретный проход. Это было сделано ради обороны Вавилона, в случае захвата этого самого прохода вражескими войсками. Будет немного сложно сделать это. Люди, которые стоят снаружи, являются очень сильными бойцами. Я не хочу зря наживать городу врагов, И еще, с вашим нынешним оружием, просто невозможно даже убить одного из них. Зен сильно жалел, что не создал снайперские винтовки. Маг 9 уровня мог создать щит, который смог бы защитить того от попадания пуль. Но от неожиданной атаки, просто невозможно защититься. Одним выстрелом из снайперской винтовки, можно убить сильного вражеского мага. Но против воина такая тактика может и не сработать. Даже так, у нас нет другого выбора. Оставайтесь здесь. Если они попытаются прорваться, то мы просто взорвем проход и замуруем их в этом месте. Не думаю, что они смогут пережить настолько сильный взрыв. Командир спецназа рассуждал логически. Он не хотел давать врагу никакого преимущества. Ладно, быстрее отправьте гонца. Вам не удастся сдержать их в случае непредвиденных обстоятельств. Спецназовец лишь кивнул головой и дал сигнал одному из подчиненных, который направился вглубь прохода. Зену оставалось только ждать Виктора. Снаружи пещеры Баст с интересом слушала разговор Зена и спецназовца. У нее был сильный слух, как у кошки, так что шпионаж был для богини легким делом. Сицил, в отличие от нее, не знал, что происходит, но он и не волновался. За все проведенное с Зеном время, епископ начал считать последнего своим товарищем. Так что Сицил не сомневался в действиях ученого. Бастит не держала зла на ученого. Она понимала, что тот по факту не сделал ничего плохого. Зен лишь использовал Сицила в своих целях, и с его помощью добрался домой. Нужно признать, что этот план был очень хорошим. Если бы не помощь епископа, то Зену понадобилось бы минимум в 2 раза больше времени, ведь церковники обладали почти самым быстрым транспортом в этом регионе. Чем он там занимается? Неужели те люди не на его стороне? Они схватили его. После 2 минут отсутствия ученого, Сицил начал волноваться. Для него не составляло никакого труда разобраться с теми солдатами, но из-за просьбы Зена он не стал этого делать. И теперь, его решение могло выйти боком. Все нормально. Они говорят про некую сделку. Но тебе не стоит беспокоиться. Слова богини немного успокоили нервного епископа. Он немного доверял этой женщине, ведь ей просто незачем было лгать ему. Но долго эта маскировка не смогла бы продержаться. Именно поэтому, Виктору и стоило поторопиться. С каждой минутой выражение Сицила изменялось в худшую сторону. Он не понимал, зачем ученому понадобилось столько времени на общение со своими старыми знакомыми. И что важнее, почему епископ не может присутствовать на этом самом разговоре. Они не собираются заканчивать. У церковника перестало хватать терпения, и он начал спрашивать у богини о раскладе дел. Только вот у Бастид были иные планы на епископа. Как говорится, враг моего врага, мой друг. Великий Египет и Церковь Света хоть и являлись союзниками, но в реальности между ними было множество подпольных войн. Начнем с того, что Великий Египет ориентировался на темной магии, а Церковь Света, напротив, презирала черных магов. Добавим к этому еще и тот факт, что богиня с самого начала недолюбливала Сицила, и получаем ситуацию, где епископ остается один на один против Зена. Без понятия. Они обсуждают какие-то странные детали, которые я не могу понять, но думаю, что все скоро закончится. Баст понимала, что водить епископа за нос получится недолго. Сицил не был дурачком, который будет попадаться на одну и ту же уловку несколько раз. Вскоре он сам проверит, как обстоят дела. Минуты шли одна за другой. Как и предполагала Бастит, епископ перестал ждать. Смотря на вход в секретный проход, маг начал движение. Зен, который все это время наблюдал за ситуацией снаружи, понял, что больше нельзя было тянуть. Он решил выйти наружу и попытаться выиграть еще какое-то время. Только вот спецназовцы считали иначе. Оставайтесь на месте. Если вы правда лорд Зен, то мы не можем рисковать вашей безопасностью. Таким был ответ командира отряда спецназа. Вообще, это решение являлось правильным и единственно верным. Ради нескольких бесполезных минут, явно не стоило рисковать жизнью Зена. Фолгеран, выходи и возьми с собой твоих помощников. Я уже устал ждать вас снаружи. Это была не просьба, а приказ. Своими действиями Зен правда разозлил епископа. Немедленно остановите движение, или мы будем вынуждены напасть на вас. Только в ответ Сицил получил лишь угрозу от спецназовца. Что ты себе позволяешь? Я епископ Церкви Света. Ты по факту мой подчиненный. Про какое нападение ты вообще говоришь? Сицил до сих пор считал спецназовцев за помощников священников Алгерана, и он, конечно, сильно ошибался. Еще шаг, и мы начнем атаку. Холодный голос сильно удивил и еще больше разозлил епископа. Больше всего в жизни он ненавидел, когда к нему обращались как с мусором. Если бы оскорбившей стороной являлся сильный бог, то епископ еще мог стерпеть, но сейчас ему угрожал какой-то там священник. Ладно, ладно, ты сам напросился. Фалгеран, не обвиняй меня в жестокости, это из-за твоего плохого обучения, священники смеют так со мной говорить. Так познайте же гнев епископа. Священная стрела. Глава 230, был уверен. Глава 230. Над головой епископа из света началось формирование огромной стрелы, и уже через секунду это смертельное оружие было направлено на тайный проход. Спецназ, видя потуги мага, тут же открыл огонь. Шквал пуль полетел на епископа, но тот уже давным-давно установил щит возле себя. Пули просто превращались в пыль, когда касались стен барьера. Зрение у богини было отменное. Она могла разглядеть летящие пули, которые сильно ее заинтересовали. Только вот, сейчас не было времени думать про все это. Атака Сицила полностью уничтожила секретный проход. Благо спецназовцы стояли не близко друг к другу и находились на разных позициях. Вы как-то не сильно похожи на священников. Что за чертовщина здесь происходит? Увидев солдат в масках, Изина, который стоял позади всех, епископ сильно напрягся. В рассыпную. Не прекращаем огонь. Капитан спецназа не ожидал встретиться с настолько сильным врагом. Их, конечно, учили, что есть люди, обладающие невероятным могуществом, но знание этого фактора никак не помогало ему в сражении. Я зол. Фалгеран, надеюсь, ты не причастен ко всему этому, иначе даже несмотря на наши теплые, дружеские отношения, я не пощажу тебя. Для епископа несколько спецназовцев были несложным врагом. Он просто махнул рукой, и несколько десятков световых стрел полетели в сторону солдат. Спецназовцы каждый день проходили ожесточенные тренировки. Для них сражение было обычным делом. Сильный маг, хоть и пугал, но он не мог заставить солдат Вавилона отпустить оружие. План – немедленно перестроиться. Достав гранату и дымовуху, капитан отряда кинул его в сторону Сицила. Прогремел взрыв, и епископ оказался в черном как смоль тумане. Благо у него уже была установлена защита, иначе Гранта смогла бы за мгновение отнять его жизнь. Что это за черт? Какую магию вы используете? Не видя врага, епископ не мог напасть, так что ему нечего не оставалось, кроме как стоять в глухой обороне. А вот пули продолжали лететь в его сторону. Понимая, что он находится в очень невыгодном положении, маг 9 уровня решил всерьез заняться спецназовцами. Благословение Бога Света. Это заклинание позволяло свести на нет эффекты других заклинаний, только вот дымовая шашка была не магией. Так что епископ не смог избавиться от самой большой проблемы. Баст, которая специально отошла на некоторое расстояние, наблюдала за действиями спецназовцев и восхищалась. Эти солдаты без проблем смогли бы убить несколько десятков обычных бойцов и не испытать при этом никакой трудности. Как одна из высокопоставленных лиц Великого Египта, она не могла пройти мимо этого оружия. «Я не хотел этого делать, но вы не оставили мне другого варианта. Так узрите же истинную силу мага 9 уровня». Несколько магических кругов появились у ног Сицила. Даже Бастит, которая до этого момента не чувствовала никакого дискомфорта, была вынуждена подготовиться к атаке епископа. «Враги мои познают кару. Позволь врагам обратиться в прах. Божественный свет». Епископ использовал атаку массового поражения. Он не мог обнаружить врага сквозь дымовую завесу, ведь те меняли свое местоположение каждую секунду. Так что Сицил решил одним махом уничтожить всех врагов. Только вот была одна проблема. Его нападение могло повлечь за собой травмы ученого, а епископ не хотел допустить этого. Хотя бы до того момента, пока он не узнает всю правду. Спецназовцы не видели, что там делал Сицил, ведь дым мешал обеим сторонам, а звук они не слышали, из-за громких выстрелов. «Берегитесь!» Один из солдат как раз хотел перезарядить оружие, но вдруг он увидел нечто невообразимое. К командиру на довольно большой скорости летел огромный шар света. Из-за внезапного нападения, спецназовец не смог придумать нечего лучше, чем просто закричать, тем самым предупредив своего союзника. Но, к сожалению, было уже поздно. Капитан, услышав крик подчиненного, тут же среагировал и отпрыгнул в сторону, однако шар света имел очень огромный радиус поражения. Как только заклинание коснулось земли, то тут же прогремел взрыв, от которого земля начала дрожать, а птицы поднялись в небо. Зен уже имел некоторые представления о силе магов 9 уровня, но даже он был шокирован мощью Сицила. У капитана спецназа не никакого шанса спастись. Он был мгновенно убит взрывной волной, а тело просто превращено в пыль. Только вот горевать от потери близкого друга и товарища солдаты не могли. Если они не придумают, как быть, то следующими жертвами станут именно они. Никто не сможет спастись. Я покажу вам, почему Церковь Света многие годы считаете гегемоном. Сицил не собирался останавливаться. Он хотел полностью уничтожить врага, чтобы еще раз доказать свое превосходство перед всем миром. Заклинания летели один за другим. Спецназовцам пришлось забыть про нападение, ведь они должны были уворачиваться от атак Сицила. Епископ не упустил свою возможность, и он выбрался из зоны действия дымовой гранаты. Теперь, когда церковник мог видеть противника, судьба спецназовцев была предрешена. Никто из них, правда, не смог бы спастись от нападения Сицила. Несколько десятков световых стрел летели в их направлении, и солдатам нечего не оставалось, кроме как убегать. А я думал, кто это буянит на территории Вавилона. Оказывается, маг Святой Церкви посмел действовать у меня под носом. Военные уже приготовились к смерти, как вдруг из полуразрушенного прохода вышел мужчина средних лет, одетый в одежду дворецкого. Зен сразу же узнал его обладателя, ведь именно он являлся главной надеждой ученого в столь трудную минуту. В отличие от лорда, реакция Басты и Сицила была совсем не радужной. Сицил мгновенно ощутил силу, которая шла от неизвестного человека, а вот богиня обнаружила то, что полностью ее шокировало. «Господин Зен, вы наконец вернулись. Когда мне передали информацию о том, что в проходе появился человек, называющий себя лордом, я со всей скоростью ринулся сюда. Благо мне удалось прийти вовремя». Виктор был несказанно рад увидеть Зена. Для дворецкого отсутствие руки было не слишком важным фактом, главное, что ученый вернулся домой, а остальное не имеет никакого значения. «Виктор, черт возьми, как же сильно я соскучился по тебе. Больше никогда не буду брать свитки из чужих рук. Теперь, когда дворецкий здесь, безопасность ученого не подлежит сомнению. Ха-ха. Я знал, что вам удастся вернуться. Вавилон не прекращал развиваться. Вы будете приятно удивлены увиденным». Не обращая никакого внимания на Сицила и богиню, Виктор продолжил непринужденное общение с Зином. Для гордого епископа это было сильным ударом, но он понимал одно. Если обидеть этого дворецкого, то ему не сдобровать. Глава 231. Тайна богини. Глава 231. Прекрасная работа. Я в вас и не сомневался. Жаль, что из-за подлости Драгнира мне пришлось покинуть Анжелику и всех остальных на долгий промежуток времени. Однако теперь все хорошо. Как же приятно вернуться домой. Судя по поведению Виктора, тот не обращал никакого внимания на Баста и Сицила, а это значит, что они не представляют для него опасности. Убедившись в этом, Зен наконец смог расслабиться. «Судя по вашим ранам, путешествие оказалось довольно трудным. Вам наверняка хочется отдохнуть. Позвольте проводить вас до поместья». Виктор бежал к проходу на всей скорости, но до этого он приказал отправить к этому месту карету для лорда. Так что Зину нужно лишь немного подождать, и вскоре транспорт должен прибыть на место назначения. «Ладно, теперь нужно разобраться с нашими гостями. Надеюсь, с этим проблем возникнуть не должно. Честно говоря, Зен не хотел убивать Сицила или Бастит. Богиня с самого начала пришлась ему по душе, а из-за экспериментов он имел довольно неплохие отношения с Сицилом. Конечно, дорогие гости, прошу не оказывать сопротивления и последовать за нами в Вавилон». Слова дворецкого хоть и звучали как приглашение, но в реальности они были настоящей угрозой. Особенно это касалось богини, ведь Виктор мог без каких-либо ограничений перейти в нападение и атаковать ее. С епископом дело обстояло немного иначе. Он не был богом, так что дворецкий не мог вот так сразу без причины нанести тому вред. Не ожидала, что в этом захолустье найдется кто-то обладающий такой силой. Мне интересно узнать, откуда столь великий маг попал сюда. В отличие от того же Сицила, Бастит была богом, и довольно неслабым богом. Она являлась третьим по силе человеком в Великом Египте, но перед лицом Виктора она ощущала себя ничтожеством. Я всегда удивлялся таланту Имхотепа находить перспективных молодых людей. Смотря на тебя, я ощущаю слабую ауру Калтера. Члены племени кошек не имеют права приходить на этот континент. Можно узнать, как тебе удалось пробраться сюда? Из-за неожиданного появления Виктора, богиня забыла изменить свой облик. Но даже если бы она это сделала, от глаз Виктора нельзя было скрыть этого факта. Мое имя Бастит, и я не пробиралась на континент. Здесь мой дом, и я считаю себя частью человеческого мира. Прошу не путать меня с другими моими соплеменниками. Богиня явно была недовольна, ведь ее даже не стали считать за достойного собеседника. Значит, ты родилась на этом континенте. Неужели твоя сила? Ха-ха-ха. Значит, я сделал правильное предположение. Только вот мне все равно интересно, почему правители континента позволили тебе разгуливать на их земле с такой легкостью? Церковь Света сильно ослабила хватку. Виктор знал гораздо больше, чем многие боги этого мира. Бастит с шокированным лицом смотрела на дворецкого и не могла унять дрожь. Хотя можешь не говорить, я и сам прекрасно знаю ответ. Только вот для меня стало неожиданностью узнать тот факт, что потерянная дочь правителя кошек оказалась на человеческом континенте. Хотя полагаю, что твоя мама уже мертва. Передача сил требует принесения себя в жертву. Зен и Сицил понятия не имели, про какую передачу силы говорил Виктор. Однако, судя по лицу Баст, это было не самое приятное ее воспоминание. «Откуда вы знаете про передачу силы? И про какого правителя кошек вы говорили?» Богиня впервые в жизни слышала про правителя кошек. Это и не удивительно. Она хоть и являлась богиней, но до правителей континента ей было ой как далеко. А те не давали этой информации право распространяться. «Ты же получила воспоминания матери. Неужели она была настолько молодой, что не смогла запомнить даже своего отца? Как же это печально. Кстати, сколько тебе лет? Через 3 месяца исполнится 30 лет», смиренно ответила богиня, чем сильно удивила Сицила и Зина. Игумен считал Бастит старым другом, но если ей так мало лет, то в истории появляются много дыр. «Так ты еще молода. Ха-ха. Внучка Калтера попала в мои руки. Узнай он об этом, то переплыл бы весь континент, в надежде увидеть тебя. Жаль, что этого не произойдет, я хотел бы увидеть его шокированное лицо». Из интонации Виктора можно было понять, что тот довольно близко знаком с правителем кошек. Это не могло не удивить. «Виктор, про какую передачу силы ты говорил?» Ученый должен был узнать ответ, иначе любопытство просто задушило бы его. «Это долгая история, но раз уж вы хотите знать, то я расскажу. Но мне придется начать с общей информации. Как вам уже известно, кроме нашего континента существует еще 6 континентов, где обитают разумные форы жизни. Наш континент называется континентом света, ведь здешним правителем является Церковь Света. Мы граничим с двумя очень сильными континентами, на одном из них живут зверолюди, а на другом – пларги. Оба этих расы не сильно жалуют людей, так что между нами часто вспыхивали конфликты. Однако это изменилось, после того как между континентами появился пакт о ненападении. Эту информацию Зен уже кое-как знал, но про пакт и другие расы он слышал впервые. Виктор не стал раньше рассказывать ему об этом, ведь в таких сведениях не было нужды. Так вот, каждая раса в мире имеет свою особенную силу. Зверолюдям очень сложно развивать свои магические силы, так что природа дала им некую компенсацию. Это отчасти очень сильная способность, но вместе с этим она имеет множество побочных эффектов. А заключается она в передаче своих сил и знаний следующему поколению рода. Например, если есть зверолюд на уровне бога, то он может передать свою силу другому зверолюду, но взамен он заплатит своей жизнью. С твоей спутницей проделали тот же трюк. Мама передала ей свою силу и воспоминания, тем самым она стала божеством. Вот и весь секрет. Такая сильная способность не могла не требовать платы. Природа всегда давала возможность спастись, и зверолюди не стали исключением из правил. Они совершенствовались медленнее всех остальных, но обладали такой вот сильной способностью. Плюс, они с рождения были сильнее людей в физическом плане, что делало из них очень опасных врагов, а они могут передать силу кому угодно. Ученый хотел управлять манной, но из-за слабого тела и нулевого таланта, он не мог этого делать. Услышав про способность зверолюдей, Зен обрел надежду, но это продлилось недолго. Нет, человек, кому передается сила, должен быть близким родственником. Без этого ритуал не будет иметь никакого результата. Глава 232. Больше всех остальных. Глава 232. Надежды Зена были разбиты вдребезги. Даже такой хороший способ не подходил для него. Ученый не мог не злиться. Он надеялся на хороший результат, однако реальность отличается от ожидания. Как же хлопотно. Я никак не мог понять, откуда у старой леди такой детский характер. Теперь все встают на свои места. Оказывается, что наша дорогая богиня всего лишь молодая кошка. Хех. Ученый имел некоторую информацию про зверолюдов. Они сильно отличались от обычных людей в плане физической силы. Например, в человеческом обществе 15-летний мальчик уже мог считаться молодым мужчиной, но не у зверолюдов. У них даже 30-летний человек будет считаться молодым из-за иного строения мозга и тела. Зен не углублялся в этом вопросе, но некоторые подробности он смог узнать от Виктора. «Да как ты обращаешься со мной? Я старше тебя, так что зови меня старшей сестренкой». Теперь, когда ее истинный возраст был раскрыт, Бастит незачем было сдерживать себя. Плюс она не чувствовала от ученого никакого злого намерения, что еще раз смогло ее успокоить. «Старшая сестренка, обойдешься. Ты посмела обмануть меня, так что это будет твоим наказанием». Груз, который так тяготил ученого, наконец пропал. Теперь он мог вернуться к своему обычному облику, но это сложное путешествие не прошло зря. Зен выучил огромное количество уроков. Он жив лишь благодаря жертве Вигги и Рема. Лорд не забудет этого. Как и не забудет про ведьм, которые спасли его от неминуемой смерти. «Господин Зен, нам незачем долго здесь задерживаться. Вы оба пойдете с нами. Нам о многом нужно будет поговорить. Особенно это касается тебя, молодой маг. В отличие от ученого, Виктор, как всегда, говорил холодно и высокомерно. Он как будто смотрел на всех свысока. Даже богиня не была достойна его признания».